Глава 16. Артем ехал домой со смешанными чувствами. Он купил Лене красивое платье по акции, всего за 2000. Платье действительно красивое, только вот нужно ли оно ей? Однако скидка 80%. В итоге парень потратил на одежду для женщин аж 12 тысяч. Не сказать, что большие деньги, но ради них ему обычно приходилось полторы недели пахать на заводе, как проклятый, загружая поезда. Ладно, Ама сэкономила мне кучу сил и времени, поэтому будем считать, что заработала для сестры небольшой подарок. Заулыбался молодой король, представляя, как будет выглядеть Лена в платье. Все же девушка настоящая красавица. Смотреть на нее – настоящее удовольствие для глаз и души. В скором времени парень приехал домой и застал там гостью. «О, привет, Артем!» – кивнула Вероника, увидев парня. Тот кинул на нее недовольный взгляд и посмотрел на мать. Та виновато улыбнулась. «Вы нам решили на шею сесть?» «С чего это сразу на шею?» – возмутилась она и скрестила руки под грудью. «Почему я не могу просто посидеть с подругой сразу на шею? Хам!» «Да», – ухмыльнулся парень и посмотрел на мать. Она же только недавно приперлась. И ты сразу начала готовить на троих. Мать продолжила виновато улыбаться, потому что Артем был прав. Она попросту не смогла отказать нахрапистой женщине. «Ты хочешь сказать, что я специально пришла ради еды?» — возмутилась она. «Да я... Да случайно так вышло. Вот. И вообще, что же ты за жмот такой?» «Ваш муж неплохо зарабатывает, да и у вас неплохая пенсия. Мы же оба безработные, но не будем об этом. Вы же не можете даже простые правила приличия соблюсти, и каждый раз приходите с пустыми руками. Не стыдно?» Артем не злился, ведь, зная характер этой женщины, он был уверен, что к этому все и придет. Да и мяса ему не было жалко, учитывая, сколько вокруг острова летает осколков. Добычи там хватает». Но его нервировало, когда кто-то использует его мать. Пользуется ее добротой и наивностью. Вероника же открывала и закрывала рот, пытаясь ответить, но эмоции переполняли ее. Да и не так-то просто было возразить против подобных аргументов. По сути-то он был прав, но пока ее не ткнули носом, она и не замечала этого. Но ей так хотелось этого мяса. Она с самого утра мечтала о нем, о яблоке. Утром она обошла все магазины района и закупила по несколько штучек разных сортов яблок. Все не то. А еще теперь ей все казалось безвкусной травой. Сейчас же в ней боролись гордость и упрямство с разумом и порядочностью. Но гордыня не зря считается смертным грехом. Такого унижения стерпеть она не смогла и, кинув на Артема с его матерью обиженный вперемешку со злобой взгляд, молча ушла и напоследок хлопнула дверью. «Ну вот, теперь ты лишилась последнего человека, с кем могла поболтать», — скривив раскаивающуюся улыбку, сказал парень. Но мать лишь улыбнулась в ответ. Ее саму не устраивало нахальство подруги. «Переживу. А теперь давай покушаем. А еще я смотрела новости. Ты не представляешь, что в мире творится». За едой мать поделилась тем, что узнала. А в мире правда творились странные события. То на туристический лайнер нападет огромный кальмар и сожрет всех туристов, то невероятных размеров стая летучих мышей живьем сожрет целую деревню где-то в Африке. А еще в Америке небольшой техасский городок поразила страшная эпидемия. Событий было много, но среди них выделялось несколько особо интересных Артему. Так в Америке появились самые настоящие супергерои. Один мог летать и голыми руками поднимать тяжелые объекты, вроде автомобиля. Другой был способен создать настолько мощное пламя, что легковой автомобиль за считанные секунды превращался в лужу. Был еще и третий, но в новостях про него ничего не рассказали, лишь то, что он, словно Бэтмен, действует во тьме ночной и карает преступников. Артем лишь рассмеялся, но про монстров и свои способности матери пока не говорил. Не хотел, чтобы она переживала. Стресс для нее словно яд, и здоровье мигом ухудшается. Впрочем, последние дни замечено существенное улучшение, что радовало парня. Благодаря информации, полученной от Амы, парень понял, что есть возможность исцелить мать. Достаточно подпитывать ее тело жизненной силой. В идеале пройти инициализацию, но для этого нужно убить монстра. Только вот как это сделать, он не знал. «А если найти маленького монстра?» — вдруг осознал король. «Помню, кот Васька сожрал какую-то шестилапую крысу, и появилась монетка. После еды парень поспешил на район искать мелких монстриков, которых можно было поймать и принести домой. Но прошел час, второй, за ним и третий. Парень так ничего и не нашел, но убил кучу времени, привлек внимание каких-то залетных гопников, дал им пизды, намылил шеи и вернулся домой».